Музыка человечности. Знакомясь с непритязательным образом жизни учителя Куна и его педагогической программой, невольно задаешь себе один простодушный вопрос. Почему Конфуций стал великим учителем Китая? Что объединяло учителя и его учеников? Мы могли бы сказать теперь, что этим объединяющим началом было человеческое, личностное измерение традиции, о котором и заговорил впервые учитель Кун. До Конфуция учеба была только подготовкой к государственной службе и распространялась лишь на узкий слой родовитой знати. В школе Конфуция учение стало делом личного совершенствования, и воспитывались в ней не просто хорошо обученные служащие, а люди духовной элиты, люди-характеры, которые могли бы изменить людские нравы. Жизнь самого Кун Цю, превратившегося из безвестного сына человека из Цзоу в почтенного учителя Куна, нагляднее всех аргументов продемонстрировала обаяние душевного целомудрия. И все-таки, чем покорял сердца людей этот человек? Он ведь не спустился с китайского Синая, не обещал своим приверженцам ни райского блаженства, ни даже земного благополучия. Не пытался он и превратить свою школу в замкнутую общину, которая могла бы стать первым ростком будущей благочестивой жизни. Попытки такого рода предпринимались позднее некоторыми древнекитайскими философами. Напротив, он был убежден, что истинно праведный человек должен жить, как все живут, жить по обычаю и искать в жизни лишь морального удовлетворения. В наследии учителя Куна мы встречаемся с глубоко оригинальным взглядом на человека, согласно которому высшим оправданием человеческого существования является сама человеческая культура. Как наследник древних творцов культуры, учитель Кун озабочен сохранением и упрочением того начала в жизни людей, которое он именует ритуалом. Ритуал был центральным понятием чжоуской традиции. Причем древние китайцы не делали различия между религиозными обрядами и светскими церемониями. Так получилось от того, что в основе китайской религии лежал культ предков, столь естественно соединяющий в себе божественные и человеческие черты. Храм предков был сосредоточием и религиозной, и семейной, и даже публичной жизни чжоусцев. В нем устраивали не только жертвоприношения, но и свадьбы и разные другие торжества. В родовых храмах правителей уделов объявляли войну и награждали вернувшихся из похода полководцев. Принимали иностранных послов, давали пиры и тому подобное. Ничего удивительного, что Конфуций увидел в чжоуских ритуалах самое действенное средство возрождения древнего благочестия. Другого средства он попросту не знал. Но Кун Цю никогда не стал бы учителем Куном, если бы остался только знатоком и толкователем обрядов. На самом деле Конфуциева проповедь ознаменовала переоценку и углубление самого понятия ритуала. Впервые задумавшись над простым вопросом, что такое ритуал, Конфуций дал на него столь же простой ответ. Ритуал — это главное условие человеческого общежития и, следовательно, лучшее средство воспитания в людях человечности. Учитель Кун открыл в ритуале фундамент всей человеческой деятельности, рецепт правильного поведения на все случаи жизни. Мы читаем в беседах и суждениях напутствие учителя. «В обществе держитесь так, словно принимаете почетного гостя». Исполняя служебные обязанности, ведите себя так, словно руководите торжественным жертвоприношением. Не делайте другим того, чего себе не желаете. Так вы не сотворите зла ни в государстве, ни в семье. Совет Конфуция на службе держаться, как на торжественной церемонии, напоминает о том, что святость для него не была отделена от политики и вообще обыденной жизни. Более того, священнодействие полностью вмещало в себя жизнь. Благородный муж, по слову Конфуция, не желает замечать и сам не делает ничего, противоречащего ритуалу. Конфуцианский человек — ритуальное существо. Ритуал принадлежит всем, но никто не имеет на него исключительных прав. Он есть и средство, и сама среда человеческого общения. Его роль в обществе двойственна. Он ставит предел индивидуальным устремлениям, но утверждает переходящие к следующему поколению жизненные ценности. Ритуал от каждого требует самоумоления, и об этом его свойстве напоминает знакомое нам с детства представление о вежливых китайцах с их китайскими церемониями. Но тот же ритуал сообщает человеку подлинное достоинство. По Конфуцию благородный муж в общении должен быть непременно уступчивым. Образец этой уступчивости подали мудрые цари древности, которые по преданию уступали престол в пользу более достойных людей. Но он всегда хранит величественно грозный вид и, не прилагая усилий, внушает уважение окружающим. Так живущий по ритуалу, согласно Конфуцию, живет в сообщительности со всеми людьми. Он существует постольку, поскольку находится в общении с другими. Он есть то, чем он является для других. В сущности, у него нет своего замкнутого в себе «я», от имени которого можно было бы вести монолог и выводить отвлеченные истины. Его речи — только отклик на обращение других. Его добродетель — это его способность исправлять других. Она есть добродетель в его исконном значении, запечатленном латинским словом «virtus». Сила, которая невозможна без могучей воли и твердого характера. И, напротив, любой психологизм, драматизация духовной жизни личности в понятиях выбора, греховности, страха, раскаяния, спасения начисто отсутствует в учении Конфуция. Никакого самокопания или упоения чувствами, никаких душевных мук. Правда Конфуция в прозрении человеком своего соприсутствия с другими людьми. Ритуал же оказывается у него мерой гармонии в отношениях между людьми, в отношении человека к себе. Сдержанность, сдержанность и еще раз сдержанность — вот жизненные кредо китайского учителя. Но сдержанность, не ущемляющая чувственную природу человека, а напротив способствующая ее культурному развитию. Ибо Конфуций не Будда, и он никогда не звал к искоренению страстей. Он учит ритуалу, который придает чувствам надлежащую форму и не дает им уклониться в крайность. Жить по ритуалу означает идти срединным путем. Жить по обычаю вроде бы обыкновенно, но осмысленно и сознательно.